Глава 65. Полина. В больнице мы пробыли до 4 утра. Даня подписывал бумаги, а я таскала ему кофе. Старалась поддерживать, чем могла, но он все равно был очень отстраненным и замкнутым. Отгородился от меня невидимой стеной. Не пробиться. И вот теперь, придавленной тяжестью случившегося, возвращаемся в номер отеля. «Пойдешь в душ?» предлагает Даня, снимая пиджак. «Нет», — отвечает, останавливаясь напротив панорамного окна, достает сигарету. «Ты иди первая». «Ладно», — шепчу, подходя ближе, поднимаясь на носочки и чмокаю его в слегка отросшую щетину. «Я быстро». «Угу», — кивает, открывает дверь и выходит на балкон. Вздыхаю, глядя на то, как в ночи загорается огонек зажигалки, и ухожу в ванну. Включая воду и быстро стянув через голову пропахшей больницы вещи, становлюсь под обжигающей струей воды. Господи, я разбита. Чувствую себя предательницей из-за того, что скрывает любимого правду, позволяя ему грустить по мерзавцу, который даже слезинки его не стоит. Грудь стягивает от боли, в горле встает ком. Мне хочется кричать, кричать, что есть силы. Я так зла на несправедливый мир. На то, что единственный родственник, что казалось искренне принял Даню, оказался грёбаным насильником. Закусываю губы, остервенело натирая тело душистой пеной. Боже, и почему на душе так гадко? Я бы хотела не знать правды, хотела оставаться в неведении. Такая правда делает только хуже, особенно теперь, когда отец Дани умер. Он будет скорбеть по нему какое-то время, а потом... Я помогу Дане забыть. Залечу его рану и сглажу боль. Он не узнает правду, и тогда все будет хорошо. Непременно будет. Нам просто... Надо поскорее вернуться в Париж. Мы будем жить вместе, как прежде. Буду заниматься танцами, буду ждать его развод. А потом мы поженимся. Прикрываю глаза, делая глубокие вдохи, позволяя воде смыть себя тревоги. Потом выключаю душ и, разгоняя клубы пара, обматываюсь полотенцем. Выхожу из ванной в темноту. В номере стоит легкий запах табачного дыма. Оглядываюсь по сторонам, ища привыкающими к темноте глазами Даню. Откинувшись на спинку, он сидит на диване. Его глаза закрыты, а лицо не выражает ни единой эмоции. Но, несмотря на внешнюю сдержанность, я чувствую его боль, словно два камертона, настроенные на звучание душ друг друга. Мы с Даней понимаем без слов. Медленно подхожу к нему и сажусь рядом, обнимаю его, мягко притягивая к себе. «Мне так жаль», — шепчу в шею. «Мне искренне жаль, любимый. Жаль, что в твоей жизни было так мало любви. Жаль, что я не появилась в ней раньше». Слезы накатывают, и я тихо всхлипываю. Рука Дани накрывает мои плечи. «Тише, тише!» Хрипит, ласково гладя мою обнаженную спину. Целует в лоб. Его щеки тоже мокрые от слез. «Ты так нужна мне, Полина!» Он зарывается лицом в моих влажных волосах. «Кроме тебя у меня больше никого нет!» Поднимаю лицо, сталкиваю нас лбами. Мы медленно дышим, молча прижимаясь друг к другу. Одни. Совершенно одни в этом мире. Но все же вместе. «Ты тоже нужен мне», — шепчу, ища губами его губы. Нежно касаюсь их, чувствуя, как он рвано выдыхает мне в рот. Опускает ладони на мои бедра, требовательно распахивает полы полотенца, проникая дальше. Сердце сбивается с ритма. Даня пересаживает меня себе на колени. Вжимает в себя, срывая полотенце. Горячие губы находят мои. Я чувствую вкус соли наших слез и тихо стану, вжимаясь в самого близкого мне человека. «Детка, я так люблю тебя!» Ошалело шепчет он, прикусывая нижнюю губу. Выгибаясь в спине, прижимаясь к нему еще ближе. Полотенце давно лежит на полу. Я полностью обнажена перед ним. Дрожащими от страсти пальцами тащу вверх его футболку. Даня дергает вниз ширинку джинсов. Его ладони на моей попке, властно сжимает полушарие, заставляя плотнее вжиматься раскрытой промежностью во вздыбленный бугор. Мы сходим с ума вместе. Напряжение этого дня выплескивается наружу дикой страстью. Низ живота простреливает сладкой негой. Нам нужно это. Забытье. Отрешенность от мира. Падение водоворот эмоций. Его член впечатывается во влажные складки. Двигает по ним несколько раз, покрываясь соками. Клитор сладко пульсирует от каждого прикосновения. Запрокидываю голову, прижимаясь грудью к его лицу. Его зубы находят заострившийся сосок и нежно прикусывают его. По телу разлетаются мурашки. Стенки лона сжимаются от желания поскорее ощутить в себе его твердость. Ёрзаю по нему, намокшими складочками. Слегка приподнимаюсь и опускаюсь на него, вбирая крупную головку в свое тело. С губ срывается сладкий стон. Внутри Везувий. Все горит и воспламеняется, когда Даня подается бедрами вперед, проталкиваясь глубже. «Ты только моя, Полина!» Цедит сквозь зубы, зарываясь пальцами в моих волосах. Фиксирует голову, не давая пошевелиться. «Я никогда не отпущу тебя, слышишь? Ты слышишь меня?» В его голосе столько отчаяния и резкости, что мне остается лишь согласиться. Не знавшему любви человеку сложно принять ее, сложно поверить, но я докажу, я заберу его боль. Даня оттягивает назад мою голову, заставляя прогнуться в пояснице. В первые минуты его движения плавные и нежные, очень быстро становятся отрывистыми и несдержанными. Он держит меня за попку с такой яростью, насаживая на себя, будто разом хочет выплеснуть всю свою злость. Задыхаюсь от стонов. Он полностью контролирует наше безумие. Каждая клеточка тела электризуется, наполняясь острым, тяжелым удовольствием. Мощный поршень двигается внутри все резче, каждый раз проникая будто еще глубже. Даня ловит мои ладони и сводит их за спиной, заставляя еще сильнее прогнуться в пояснице. Заведенные за спину локти начинают ныть. Его бедра врезаются в меня все мощнее. Меня все электризует. Боль сливается с удовольствием. Я чувствую, как становлюсь сосудом для его несдержанных эмоций. Принимаю их в себя. Принимаю его. Тело конвульсивно дергается в такт остервенелым толчкам. Я громко кричу, хнычу, всхлипываю. Агония накатывает всей своей сокрушительной силой. Низ живота простреливает неконтролируемыми спазмами. Я вся сжимаюсь вокруг него. И, переставая что-либо соображать, кончаю, закатывая глаза от удовольствия. Его член сумасшедше пульсирует внутри и вскоре изливается струей горячей спермы. Тяжело дыша, мы останавливаемся. Я продолжаю сидеть на нем, чувствуя, как из меня вытекает густая жидкость. Сердце бешено бьется в груди, я закрываю глаза, полностью расслабляясь. Прижимаясь ухом к его груди, сердце Дани бешено колотится. Хватаю воздух пересохшими губами, стараясь немного перевести дух. Даня медленно гладит меня по волосам. Я разрешаю себе просто слушать биение его сердца и больше не думать ни о чем. Сейчас я просто счастлива. Счастлива быть рядом с ним. Счастлива разделить с ним горе, счастлива, что нужна.